Адам. Тело было охвачено таким нетерпением, которого я не чувствовал еще никогда. Прежде не желал женщин так ярко. Даже если расставлял сети, в которые должна была угодить одна из них, был горячим снаружи, но хладнокровным внутри. Играл легко, соблазнял играючи. С Эвой же пришлось попотеть. Ёп, она едва не ускользнула от меня. Пришлось хорошенько постараться расслабить, возбудить. Напором было бы проще и быстрее, но в глазах моей красотки на тот миг, когда я начал давить, страх начал побеждать возбуждение и симпатию. Что было в итоге? Секс, может быть, и случился бы, но на этом все. Я бы кончил без всяких сомнений, но ни я, ни Эва не получили бы от этого процесса полноценного кайфа. Секс – не только совокупление тел, он еще и в голове проигрывается, как мелодия на пластинке. Если партнер делает все правильно, получается идеальная мелодия. Если что-то сбоит, то доиграть можно, но без удовольствия. Моя цель – получить все оргазмы Эвы. До единого. Чтобы даже от мыслей обо мне в ее голове появлялась дымка желания и туманящее разум возбуждение. Чтобы текла на меня постоянно и попросила оттрахать ее полноценно. Кажется, теперь у меня самого идея фикс – сорвать ее целочку, стать первым. Присвоить себе эти мгновения, а пока я могу насладиться тем, что выиграл не войну, но хотя бы битву. Эва, образно говоря, выбросила белый флаг и сдалась. Теперь только до конца довести. Конкурент временно устранен, Эва была полностью в моем распоряжении и дрожала, стонала, чуть ли не подскакивала на краю дивана, лаская свою грудь. Идеальные сиськи с крупными торчащими сосками. Она сжимала свои груди по обе стороны от моего члена и краснела, отводила взгляд, потом снова смотрела. Это было так возбуждающе и трогательно. Мне очень льстило, что я первым открывал для нее грани такого удовольствия. «Адам, нравится?» Эва отрицательно замотала головой, но сама облизнула губки, дыша громко и часто. «Ротик открой». «Что?» «Открывай, пора поработать». Я запустил пальцы в волосы Евы и выпрямился, почти ткнулся концом в ее припухшие губы. «Оближи губы и начинай посасывать головку. Просто бери ее в рот, как чупа-чупс». «Я никогда не делала такого». «Я буду первым во всем», — подчеркнул. Сказал и ощутил, как вдоль всего позвоночника пробрался яростный огонь, сжигающий все на своем пути. Член потек смазкой. «Начинай, Эва». «Как же я тебя...» Она не договорила, головка ткнулась в ее мягкие губы. Я чуть не заорал вслух от того, какие они мягкие, горячие, влажные. Я надавил чуть сильнее, смазка скользнула прозрачной каплей по ее губам. Охереть, зрелище. Меня затрясло. В голове пронеслось: «Осторожнее на поворотах, Адам, ибо тебя несет». Я отмахнулся легкомысленно. «У меня все под контролем. Не до здравых мыслей, когда такие губки и нетраханный ротик просят обучить их оральному ремеслу». «Обли...» Эва сама приоткрыла губки и накрыла ими крупную головку. «Бля-бля-бля...» «Да, вот так. Старайся, но не переусердствуй». Я погладил ее шею под подбородком. «Расслабься. Я учитель требовательный, но за мелкие огрехи не наказываю, лишь направляю». Она снова задрожала, сводя бедра. «Течешь?» — спросил хрипло. Эва не ответила, но сделала кое-что. Я едва не взвыл, когда она мягко взяла в рот головку, подстелив под нее свой язычок, ядовитый, колючий в разговорах, но очень податливый и старательный. Как она им меня лизнула, словно по всему прошлась горячей волной. «Давай, посасывай, лежи, лежи, мой конец». Ей не потребовалось повторять дважды. Сначала Эва принялась лизать головку члена, потом мягко брать в рот, снова лизать. И когда я был готов дать ей указание, чтобы она начала сосать мне, Эва сделала это сама. Тонкие, но умелые пальцы ловко обхватили край ствола, поддерживая и одновременно поглаживая. Губы заскользили по члену дальше головки, мягко обхватив под чувствительным местечком. Миг. И меня обхватило посасываниями, мягкими, теплыми, ритмичными. Бля, Я едва не сложился пополам. Бедра выдали дрожь и мощный толчок. Непроизвольно вырвалось движение. Наверное, я ее слишком сильно хотел. Поэтому автоматически крепче сжал волосы у корней и протаранил ротик до самой глотки. Блять, осечка с моей стороны. Нельзя начинающей миниатюрщице совать такую здоровую базуку. Эва замерла, не дыша, не двигаясь. Ее глаза испуганно расширились, когда она подняла на меня взгляд и попыталась отстраниться, начав паниковать. «Тш, сейчас». Я осторожно вытащил член из ее рта, она закашлялась, хватая ртом воздух. Никто не говорил, что учителя не делают ошибок. Это был целиком и полностью мой личный провал, чего уж там. Я чрезмерно увлекся, был слишком увлечен. «Как ты?» — наклонился с поцелуем. Я нашел ее губы и начал целовать их, неспешно лаская грудь. Член болезненно ныл от нереализованных желаний. «Моя горячая Эвочка, ты идеальная просто», — пробормотал, ласкаясь об ее язычок. «Я поспешил немного. Попробуем еще раз». «Я не смогу взять это в рот целиком». «Просто попробуй. Я сам завершу, идет. А потом тебе хорошо сделаю. Давай, девочка, открывай свой ротик». Немного полоскав ее, заставив снова дрожать от желания, я вновь приступил к прерванному занятию и смахнув рукой пот со лба. «Да уж, Адам, приучать ротик невинной Эвочки под свой агрегат — это тебе не шлюхастую продолбленную дыру стволом долбить без остановки. Терпение. Его во мне стало так несоизмеримо мало, что я даже не ожидал. Не ожидал, что так влипну в эту девушку». Эва погладила мой член пальцами, снова облизнула губки и осторожно взяла в рот головку. Начала делать все так же, как в предыдущий раз, но только на этот раз в ее движениях чувствовалась настороженность и скованность. Она робела. «Красивая, страстная. Вижу, ты сделала домашку», — простонал я, когда она взяла немного глубже. «Вот так, идеальная. Черт побери, сейчас мне любой позавидует, я сам себе завидую». «Возбуждаешь нереально». После моих слов Эва расслабилась, дело пошло проще. Мне кажется, она даже увлеклась, начав сосать и естественнее, брать глубже и постановать при этом. «Расстегни свои брючки и побалуй кисуню». Эва словно только этого и ждала. Через миг ее пальчики ловко забавлялись с клитором, а в моей программе пункт «Посмотреть, как Эва мастурбирует» передвинулся на несколько пунктов выше, чем был до этого. «Ох, блядь, могу поспорить, она прекрасно знала, что делает». Я возбудился от собственных мыслей и усилил нажим. «Давай, теперь быстрее, соси, быстрее!» — прохрипел. «Открой ротик пошире, я сам его потрахаю, вот так да. Не бойся, я буду неглубоко». Зафиксировав голову Эвы обеими ладонями, я сам принялся за дело, погружаясь и выходя настолько, насколько ей хватало выдержки. Она сначала сбивалась, потом подстроилась под мой частый ритм и начала дышать легче, управляясь со своей киской на радость мне. «Быстрее, я кончу скоро. Максимально расслабься и просто впускай в себя. Да, блядь, да, Эва!» Зарычал и погрузил член в ее ротик. «Теперь соси так быстро, как только можешь». Она обхватила меня всей поверхностью щек и принялась двигать языком, облизывая, посасывая. Через миг тело налилось жаром, мощнейшие импульсы раздробили самообладание. Я стонал ее имя, кончая спермой в ротик, и задержался, ожидая, чтобы она сглотнула. «Эва, хочу, чтобы ты все в себя приняла», — попросил. «Сделаешь».